Глава 34. Шад Оуи. Адмирал. Свайк. Линейный крейсер Сатклана. «Начинается», — подумал Шад, и от этой мысли чешуйки на всем теле у него встали дыбом. Кинжальные вееры нетленных надвигались с угрожающей быстротой. Пронзительно верещал сигнал общей тревоги. «Долго!» И лишь когда центральный веер принялся перемалывать подвижную сеть рейдеров Азанни, сигнал смолк, а битва началась. Шад чувствовал, что она будет недолгой. Он не ошибался. Каждый крейсер Сатклана отстреливал облачко малых кораблей, и перед каждым крейсером сгустилась своя маленькая оборонительная воронка. Силовые поля сплетались в сплошной непроницаемый щит, непроницаемый до тех пор, покуда у флота свайгов хватит энергии. Флагман дал первый залп. Области нелинейности одна за другой стали вспухать по самой границе веера, и адмирал Шад видел, как нетленные задевали эти области или целиком влипали в них по мере движения веера, и один за другим светящиеся коконы схлопывались в пятнышко абсолютного мрака, чтобы через мгновение обратиться в неорганизованное вещество, а значит, во взрыв. Флагмана поддержал весь клин, и веер нетленных быстро стал щербатым. К сожалению, лишь с самого края. А потом на воронку свайгов обрушился удар врага. Часть крейсеров клана заволоклась ослепительно белым заревом, и генераторы силовых полей едва не захлебнулись от перегрузки. Поток губительных излучений невероятной мощи обрушился на остатки клина. Премьер-адмирал Харис Басадж торопливо перестраивал свои корабли, пытаясь сохранить видимость строя и удержать общий щит целым. Чуть в стороне начала рваться на части сеть Азанни. Захлебываясь взбесившейся энергией, одна за другой ныряли в черноту небытия боевые сферы Роя. Остервенело поливали беспорядочными залпами край дальнего веера нетленных, уцелевший корабли Цо-Офт. Центральный веер нетленных на миг замедлился и стал величаво разворачиваться. Свет далеких звезд мерк в сиянии тысяч коротких черточек. Черточки образовывали гигантский треугольник с разлохмаченными краями. Но цельности треугольник не потерял, несмотря на все усилия объединенных флотов Союза. Развернувшись, треугольник возобновил движение в сторону пересобранной на скорую руку воронки свайки. Адмиралу Шад Оуи оставалось жить считанные мгновения, лишь до того момента, когда веер нанесет второй массированный удар, и крейсер адмирала, пытаясь прикрыть флагмана, попадет под один из всплесков и большую частью обратится в ничто. А тот жалкий обломок, что останется относительно цельным, раскалится до температур, несовместимых с органической жизнью, и станет медленно дрейфовать прочь от битвы, к местному светилу, чтобы рано или поздно погибнуть в неистовом температурном пике его короны. Так и не пришел адмирал Шад Оуи к своей почти сформировавшейся мысли, главной в его жизни, хотя не хватило ему самого последнего шага.